Музыкальный вокзал. В XIX веке Павловский вокзал, расположенный в небольшом городке Павловске, всего в 25 верстах от Петербурга, стал настоящим центром притяжения для столичной публики. Благодаря уникальной музыкальной программе он превратился в культурный феномен, способный соперничать даже с Петербургской филармонией. Павловск, известный как излюбленное место для загородного отдыха состоятельных горожан, славился своей царской резиденцией и живописным парком. Сюда в 1838 году протянули ветку железной дороги, первоначально соединявшей Санкт-Петербург с Царским селом, еще одной летней императорской дачей. Ну а расположившийся в Павловске вокзал стал не просто транспортным узлом, но известным центром культурной жизни на несколько десятилетий подряд. Изначально термин «вокзал» или «воксал», как обычно писали у нас, относился к увеселительным садам и паркам с павильонами, где устраивались балы, маскарады и концерты. Это понятие пришло из Англии, где в 1660 году в Кеннингтоне открылся знаменитый сад Vauxhall Gardens. С конца XVIII века подобные общественные пространства стали появляться в Петербурге, а затем и в других городах империи – Саратове, Астрахани, Казани, Харькове и других. Однако именно Павловский вокзал выделялся среди них, став не только важным культурным центром России, но и получив признание за рубежом. Его популярность была так велика, что впоследствии главные станции на новых железных дорогах стали называть вокзалами именно в честь этого знаменитого места. Особую атмосферу вокзалу придавали музыкальные мероприятия, которые активно поддерживались администрацией Царско-сельской железной дороги. Эти мероприятия были призваны привлечь пассажиров к новому для России виду транспорта. Помимо традиционных балов и фейерверков, организаторы постоянно искали новые формы развлечений, способные увлечь самую разную публику. Часть программы была бесплатной, но за бенефисы дирижеров, концерты классической музыки и выступления известных солистов, а также благотворительные вечера, приходилось платить. Музыка, как оркестровая, так и хоровая, стала неотъемлемой частью жизни вокзала, который сравнивали с итальянским Тиволи благодаря его великолепному оформлению и живописному парку. Сезон длился с мая по октябрь. И в летние месяцы, когда театральные постановки были запрещены из-за Петровского поста, сюда стекались люди всех сословий в поисках развлечений. Павловский вокзал стал альтернативой аристократическим салонам, предлагая публике доступ к высокому искусству. По сути, это была летняя филармония, конкурирующая с филармоническим обществом Петербурга. К 1880 годам при вокзале появился собственный концертный зал и оркестр, насчитывавший до 80 музыкантов. В 1856 году в Павловск был приглашен сам Иоганн Штраус. Регулярно звучали произведения Бетховена, Моцарта, Россини, Вагнера, Верди и других великих композиторов. К концу XIX века приезжие дирижеры включали в свои концерты русскую классику, сочинения Глинки, Дрогомышского, Рубинштейна, Чайковского и других. В 1878 году по проекту архитектора Бенуа при Павловском вокзале был построен театр, где летом ставилось до 30 драматических, оперных и балетных спектаклей. К сожалению, здание музыкального Павловского вокзала не сохранилось до наших дней. На его месте теперь стоит обычный вокзал, выполняющий лишь транспортные функции. Однако память о том удивительном культурном явлении, которое когда-то называли музыкальным вокзалом, до сих пор живет в Павловске.